Глава четвертая. Свет факелов погас, и старый полигон тотчас зажил своей обычной жизнью. В кромешной темноте беспокойно сновали помойщики, раздавались жуткие звуки, а где-то совсем рядом яростно грызлись за кусок еды одичавшие собаки. А посреди всего этого великолепия стоял заклятый враг оборотня — Витор Полисар, первородный. «Ничего не бойся», — прошептал оборотень, крепче прижимая к груди девушку и с тревогой наблюдая за вампиром, который медленно двинулся в их сторону. Из одежды на нем осталась перепачканная и разорванная в клочья рубашка и узкие брюки, а обувь вообще где-то потерялась. «Хреново выглядишь», — негромко заметил оборотень и улыбнулся. «Разве пристало первородному в таком неподобающем виде шататься по помойкам?» Вампир остановился, спокойно встретил взгляд собеседника и надменно усмехнулся. «Кто бы говорил? На мне хотя бы какая-то одежда есть!» «Издержки людской сущности!» — парировал оборотень, отступая на несколько шагов назад и внимательно следя за каждым движением вампира. «Что, трудная ночка выдалась?» Витор перестал улыбаться и серьезно спросил. «Ты ее тоже слышал?» «Да». «Серж, ты знаешь, кто она такая? Почему ее смогли услышать вампир и оборотень? Почему помойщики сошли с ума?» «Не знаю», — ответил Сергей. «Но меня сейчас совсем другой вопрос интересует. Почему она оказалась в этом месте?» «Отдай мне ее», — потребовал Витор, делая шаг вперед и протягивая руки. «Наш род выяснит, в чем причина». «Ну уж нет», — ответил Сергей и улыбнулся, отступая еще на пару шагов. «Наш род также может прекрасно разобраться с этим». «Я был здесь первым», — привел весомый аргумент Витор. «Ну и что? А я ее от бомжей отбил, и девчонка сейчас на моих руках, а не на твоих». «Серж, не начинай», — твердо сказал Витор. «Давай разойдемся по-хорошему». «А я и не начинаю. Это ты мне дорогу заступил». Сергей хитро улыбнулся. «Ты ведь помнишь, что мы на нейтральной территории? Я же могу и подрать тебя, и хранители даже не смогут подать жалобу совету». «У тебя всегда была богатая фантазия», — съязвил Витор. «Хочешь проверить?» Сергей старался говорить тихо, но девушка беспокойно заворочилась в его руках, приподняла голову, открыла глаза и невнятно прошептала. «Я не помню, где мой дом. Пожалуйста, помогите». Мужчины прекратили перепираться и в изумлении уставились на нее. Витор опустил крылья и подошел почти вплотную, а Сергей даже не заметил этого. «Кто ты?» — спросили они одновременно и недовольно зыркнули друг на друга. Но девушка только смотрела прямо перед собой невидящим взглядом и тихо повторяла. «А кто я? Кто я?» Сергей поднял голову, ощутив на себе взгляд вампира, и озадаченно спросил. «Разве так бывает?» Витор хотел поделиться своими предположениями, но девушка вдруг снова обмякла на руках Сергея. Мужчины тут же снова заспорили, кто должен забрать незнакомку. «Я забираю ее!» — прорычал Витор и попытался выхватить девушку из рук оборотня. «Ну уж нет!» — Сергей рванул со своей ноши в темноту, а вампир последовал за ним. Витор обнаружил девушку, лежащей на земле за следующей кучей мусора, а рядом с ней сидел огромный волк и ждал. Словно по команде, соперники рванулись навстречу друг другу и яростно сшиблись. Вампир обрушился на оборотня, усиленно работая крыльями, проволок его вперед и резко отбросил от себя. Волк не издал ни звука, поднялся, отряхнулся и бросился назад, со всей силы врезался в своего противника и стал теснить его от девушки. Оборотень пытался дотянуться до своего врага зубами, а вампир — обхватить волка поперек тела. Но никто так и не смог достигнуть своей цели, что один, что другой легко предугадывали действия противника и виртуозно уворачивались. Волк сделал обманное движение, и Витор повелся. Пропустил удар когтями. Его глаза гневно полыхнули красным, он оскалился в хищной улыбке и напал с особым ожесточением. Драчуны то катались по земле, то принимались кружить лицом друг к другу и не заметили легкое свечение, которое быстро двигалось в их сторону. Три темные фигуры, закутанные с головы до ног в длинные плащи, направлялись к ним, словно плывя над землей. «Остановитесь!» — прозвучал строгий женский голос. «Девушку забираем мы!» — твердо произнесла старшая из них, а две другие просто держали фонари и молчали. Дручуны в немом изумлении замерли и посмотрели на появившихся женщин. «С чего бы это?» — спросил Витор. «Она принадлежит ковену ведьм». Дручуны какое-то время стояли молча. Затем волк умчался в темноту и скрылся за мусорной кучей, а Витор направился к женщинам и строго произнес. «Лорд Витор Полисар, великий доминион Виргельфальда, с кем имею честь говорить?» «Велена, первый круг». «А скажи мне, Велена, что ваша сестра делает в таком месте, да еще в таком состоянии? Уж больно все это подозрительно. Боюсь, я вынужден буду сообщить об этом инциденте совету». «Не стоит беспокоить совет по пустякам. Девушка просто перенервничала и сбежала из дома», улыбаясь, объяснила старшая женщина и добавила, словно это все объясняла. «Молодость, она такая безрассудная!» «Признаться, я крайне удивлен. Что ж такого страшного могло случиться в жизни этой юной девы, если она предпочла быть сожранной помойщиками? Они ведь ее чуть досуха не высосали!» Зло проговорил Витор. «А что тут удивляться? На нее пал выбор великого круга — войти в эту темную луну в клан оборотней. Она избранная. А в таком возрасте сложно безропотно принять свою судьбу. Запуталась девочка, потерялась». Но Витора не убедило такое объяснение. А тут еще из темноты вышел оборотень, принявший человеческий облик, и коротко бросил. «Девушка не принадлежит великому кругу. Была бы ведьмой, ее бы помойщики не тронули». Женщины напряглись. Оборотень подметил верно. Велена выступила вперед и твердо сказала. «Я уверена, что со временем этому найдется объяснение». Перевела взгляд на оборотня и потребовала. «Молодой человек, оденьтесь во что-нибудь уже». «С удовольствием», — Сергей усмехнулся. «Вот только не во что». Велена сукоризной посмотрела на оборотня и, не оборачиваясь, бросила через плечо. «Тамила, дай ему свой плащ!» Та безропотно сняла с себя плащ и передала оборотню. Сергей накинул его и спросил. «Я так понимаю, эта девушка должна предстать перед старейшинами моего рода?» «Да, но она воспротивилась такому решению», — ответила Велена. «Однако из круга выйти невозможно, и нельзя разорвать метку. И чем дальше она уходила от своего рода, тем больше слабела. Я думаю, именно это повлияло на то, что она не смогла защитить себя от помойщиков». «Опять не вяжется», — снова усомнился Сергей. «Помойщики реагируют на силу. А в этой девушке оказалось ее столько, что они сошли с ума. И неудивительно, ведь она внучка Верховной, и все прекрасно знают, что силу невозможно контролировать, когда находишься без сознания». Витор хотел сказать, что в тот момент, когда он нашел девушку, она была в сознании, но решил промолчать. Все это выглядело подозрительно и требовало более тщательного расследования. «Как ее зовут?» — спросил Сергей, подходя ближе и стараясь разглядеть лицо девушки. «Виталина Заркова из рода Ольсен», — ответила Велена и твердо добавила. «И мы забираем ее».